Давай позовем Орво, посоветуемся с ним. Конечно, сразу же согласился растерявшийся Джон. Он сам сходил за стариком, рассказал о болезни мальчика, и Орво обещался прийти этим же вечером. Как бы прислушиваясь к человеческому несчастью, под вечер ветер приутих, и небо очистилось от облаков. Когда Джон вышел покормить собак, во всю северную половину неба полыхало полярное сияние, и крупные звезды дрожали в морозном небе. Орво пришел с какими-то непонятными принадлежностями. Старик был молчалив, серьезен и имел очень озабоченный вид. Ни с Пыльмо, ни с Джоном он почти не разговаривал, обращался лишь к больному мальчику, ободряя его и осведомляясь о его самочувствии. Закончив приготовление, Орво попросил Джона и Пыльмо удалиться в Чоттагин. «Что он собирается делать?» — шепотом спросил Джон у Пыльмо, прислушиваясь к звукам в пологе. «Лечить будет», — с надеждой в голосе произнесла Пыльмо. «Ведь Орво Энэнэльэн, только он не любит, если к нему приходят по-пустому, когда живот заболит или еще что-нибудь другое. Он берется лечить, когда человек помереть может». Значит, Орво, кроме того, еще и шаман. Джону оставалось лишь подивиться разносторонности этого человека. Он и глава охотничьей артели, и искусный резчик по моржовой кости, и верховный судья, и свод законов, и глава селения, а тут еще и врачеватель. Но оказалось, что Орво никто не выбирал и не назначал, и он вовсе не глава селения Энмен. Просто люди его уважают и советуются с ним, как могут посоветоваться с любым другим человеком. И еще, почти все энменцы в разной степени доводились родственниками Орво, и в этой родословной путанице, которую Джону безуспешно пытались растолковать, старик занимал почетное место, будучи самым старшим и опытным. Из полога послышалось тихое пение, сопровождаемое ритмичными ударами бубна. Хрипловатый голос Орво изредка прерывался невнятной декламацией, но как ни прислушивался Джон, он не мог разобрать ни слова. «Что он говорит?» — спросил Джон у жены. «Я тоже ничего не могу понять», — ответила Пыльмо. «Он разговаривает с богами. Простым людям не дано понимать этот разговор». Пение и удары бубна становились все громче. Слова заклинаний грохотали в Чоттагине, эхом отскакивая от стен. Голос Энэнэльэна перемещался по пологу, выходил через отдушину в Чоттагин, слышался позади Джона, заставляя его поворачиваться. Человеческий голос вдруг перекрывался птичьим криком, ревом неведомых зверей. В пологе работал умелый подражатель, и если бы не испуганно и благочестивое выражение лица Пыльмо, Джон отогнул бы занавес и непременно посмотрел бы, что выделывает старый Орво. «Пыльмо!» Голос донесся из дымового отверстия Яранги, спустившись со звездного неба. «Токо!» — воскликнула Пыльмо, закрывая рукавом лицо. Джон глянул вверх, но в дымовое отверстие глядели одни лишь звезды. Странно, однако голос Тока продолжал. «Тоска моя по сыну вселилась в Яко, Я знаю, причиняю вам страдания.